наши рукописные записи тегеранских решений. Они были упакованы в специальные толстые черные конверты и брезентовые мешки, опечатаны множеством сургучных печатей, и их доставили в Москву вооруженные дипкурьеры. Надо полагать, аналогичные меры были приняты англичанами и американцами. Но все же сохранить в тайне от врага важнейшее решение Тегеранской конференции не удалось. Как стало известно, уже после войны Антони Иден, вернувшись из Тегерана в Лондон, подробно информировал о решениях конференции британского посла в Анкаре сэра Нечбелл Хьюджесона. В зашифрованных телеграммах содержались сведения не только о переговорах, касавшихся Турции, что было бы естественно, но и информация по другим важным вопросам, включая и сроки оверлорда. Вся эта информация попала через германского платного агента Эльяса Базна, камердинера сэра Хью, гитлеровцам. Базна, получивший из-за обилия важных материалов, которую он поставил гитлеровской секретной службе СС, кличку Цицерон, регулярно фотографировал и передавал резиденту СС в Анкаре Мойзишу секретные депеши, поступавшие к британскому послу. А сэр Хью проявлял поразительную беспечность, нередко оставляя черный чемоданчик с документами в своей спальне без всякого присмотра. Таким образом, секретные телеграммы легко попадали в руки Цицерона. В мемуарах, вышедших в 1950 году, Мойзиш рассказывает, как однажды, проведя в фотолаборатории над проявлением полученных от Цицерона пленок целую ночь, он обнаружил, что в его руках находятся протоколы Каирской и Тегеранской конференции. Вспоминает об этом в своей книге, опубликованной несколько позже, и Базна. Он пишет, что из документов, сфотографированных им для немцев, можно было распознать намерения англичан, американцев и русских. Занимавший во время войны пост германского посла в Турции, фон Папен писал: «Информация Цицерона была весьма ценной по двум причинам. Резюме решений, принятых на Тегеранской конференции, были направлены английскому послу. Это раскрыло намерения союзников, касающиеся политического статуса Германии после ее поражения, и показало нам, каковы были разногласия между ними. Но еще большая важность его информации состояла прежде всего в том, что он представил в наше распоряжение точные сведения об оперативных планах противника. Впрочем, судя по всему, нацистские главари не использовали в полной мере эту бесценную информацию. С одной стороны, они продолжали сомневаться, не подкинуты ли им эти документы англичанами в целях дезинформации, с другой, понимая значение информации, полученной от Цицерона, они боялись расширять круг лиц, знавших о ней, из опасения раскрыть источник. Поэтому руководство вермахта, по-видимому, никак не использовало эти документы в своих оперативных разработках, а, возможно, и вообще не знало о них. Так или иначе, осуществленная на рассвете 6 июня 1944 года англо-американское вторжение в Нормандии было для немецкого командования полной неожиданностью. Не обогатился на этой операции сам Цицерон. 300 тысяч фунтов стерлингов, которыми с ним расплатились гитлеровцы, оказались фальшивыми. Проблема Турции. Вопрос о том, как побудить Турцию вступить в войну на стороне союзников, был поднят Черчиллем на первом же пленарном заседании Тегеранской конференции 28 ноября. По мнению британского премьера, вступление Турции в войну позволило бы открыть коммуникации через Дарданеллы и Босфор и направить снабжение в Советский Союз через Черное море. Можно было бы также использовать турецкие аэродромы для борьбы против общего врага. До настоящего времени, продолжал Черчилль, англичане и американцы смогли отправить в северные порты России лишь 4 конвоя, мешает то, что нет достаточного количества военных кораблей, чтобы эскортировать эти караваны грузовых судов с военными материалами. Но в случае открытия пути через Черное море можно будет регулярно осуществлять поставки в южные русские порты.